33. В своих предположениях о судьбе кинжала Полон Синович заблуждался. До Сефеин кинжал не пропал. Он лежал в кармане у Кристины Липской, и она часто опускала туда руку и гладила пальцами холодную отполированную рукоятку, украшенную голубым камнем. Сразу после выписки из больницы, попав в особняк Езерских, крыся под первым подвернувшимся предлогом сбегала в ротонду и прошла с недлинным подземным ходом, в котором еще недавно ступали ноги беглецов. На миг ей почудился впереди шум чужих шагов, и она торопливо вжалась в нишу, но это оказался звук ее шагов, умноженный затейливым эхом. Гладкие оштукатуренные стены были закопчены пламенем факелов, кое-где разбиты ударами кирки. Видимо, революционные хозяева искали тайники со спрятанными там сокровищами. Массивная дверь оказалась плотно закрытой. Через эту дверь убежал Всеволод, — подумала крыся, проведя ладонями по стылой дубовой поверхности. Она зацепилась рукавом за какую-то деталь механизма, вздохнула, чуть не порвав, дернула ветхий драп обшлага, и у пола услышала звяканье металла о камень. Темнота не позволяла разглядеть, что упало, и Кристина, присев на корчике, осторожно пошарила руками вокруг себя. Наткнувшись мизинцем на острие, девушка поняла, что это нож. Рассмотренная на свету находка оказалась коротеньким кинжалом с рукояткой, украшенной черненым орнаментом и увенчанной бирюзой. При виде клинка Кристину охватил восторг. Такой красотой могли владеть только князья, значит, эта вещь наверняка принадлежала Езерским. Мне послан знак, что мы встретимся. Крыся поцеловала рукоятку и поспешила в особняк, где товарищ Клава взялась лично подобрать ей гардероб перед отправкой на фронт. Мысль незаметно улизнуть от красных Кристину давно оставила. За время ее отсутствия порядок в Реввоенсовете упрочился. Суета и неразбериха первых месяцев после Октябрьского переворота исчезла, уступив место строгой дисциплине, к уклонявшимся от которой применялось лишь одно наказание — расстрел. На воротах грозно стоял часовой, накалывавший на штык мандаты для входа и выхода, а у парадного подъезда постоянно мелькал кто-нибудь из знакомых. Кроме того, Кристина не раз натыкалась на заинтересованный взгляд своего нового командира, товарища Сигизмунда Гробовского, исподволь наблюдавшего за ней. — Где ты бродишь, товарищ Маша? Думаешь, у меня вагон времени? — раздраженно бросила и комиссара Ермакова, как только Кристина робко постучала в дверь кабинета. — Пойдем. Товарищ Клава встала, одернув со вкусом сшитую белоснежную блузку, и провела крысю в просторную комнату, сплошь заваленную грудами одежды. — Выбирай. Комиссарша королевским жестом обвела рукой тряпочное великолепие, наслаждаясь Кристинным изумлением, которое едва могла вымолвить. — Что это? — Одежда, конфискованная у нетрудового элемента для нужд большевистской партии. — Бери скорее, что хочешь, уходи, — пояснила Ермакова, нетерпеливо постучав носком сапожка по паркету. — Конфискованная? В памяти всплыла последняя встреча с княгиней Езерской, зябко кутавшийся в заношенный платок тети Симы, и радостное возбуждение пьяной бабы на сенной площади, тащившей на плече тюк барахла, скрученный из связанных за рукава атласных платьев, шитых стеклярусом. Со слезами на глазах Кристина обошла помещение и покопалась в кучах шелковых блуз, навальных вперемешку с бархатными платьями, меховыми манто. Отдельно от платья возвышалась пирамида дорогих шуб, распространяя вокруг себя удушливый запах нафталина. А чуть поодаль, на трех сдвинутых вместе козетках, был насыпан ворох муфт всех цветов и размеров, со свисавшей к низу крошечной детской муфточкой на трогательном розовом шнуре, завязанном узелком. Кристину передернуло от невыносимого стыда. Но ходить в выданной ей в больнице одежде с плеча умершей нищенки она тоже не могла. Прикинув размер на глаз, крыси робко взяла скромное шелковое платье в клетку, коричневую юбку тонкой шерсти, поплиновую блузку. — Да, пальто. — Осень придет, не успеешь глаза моргнуть, — напомнила комиссарша и заразительно расхоталась, глядя сконфуженную Кристину. — Не тушуйся, товарищ Маша. Буржуям эти вещи больше не понадобятся. Кончились их веселые денечки. От этих слов Кристине стало совсем тошно, и она, не глядя, подобрала с полу небрежно брошенное пальтецо с крупными пуговицами черного перламутра. Я это возьму. — Верить не будешь? — Не буду, — жалобно сказала крыся, ощущая себя воровкой, боясь заплакать. — Я пойду. — Смотри, не пожалей потом, что продешевила. Клавдия равнодушно пожала плечами и закрыла склад на ключ. — Ступай к товарищу Гробовскому и доложи, что тебя обмундировали. Ночевать будешь в общежитии на третьем этаже, а завтра в 6 утра будь готова на выезд. Вот так Кристина оказалась в эшелоне с красноармейцами, брошенными на подавление Белой армии генерала Деникина на юге России. Добирались с пересадками, сначала вместе с 3 девушками-телефонистками. Крыся ехала в пропахшем табаком самосадом купе бронепоезда «Карл Маркс». Потом, когда эшелон встал перед размытым ливнями участком дороги, штабистов, к которым относилась машинистка товарищ Маша Сапожникова, пересадили на грузовики и повезли вперед к месту назначения. В кузове трясло, от жары и ветра, бьющего в лицо, болела голова, и все время хотелось спать. — Ты поспи, поспи, дочка, положи мне голову на плечо и спи, — глядя в крысины воспаленные глаза, уговаривал пожилой красноармеец Куликов, которого молодые солдатики уважительно называли «батька». Рубленное, словно высеченное из крупного песчаника, лицо Куликова при этом принимало нежные выражения, не вязавшиеся со всем его грубым обликом старого служаки, много повидавшего на своем суровом солдатском веку. — Нас ведь при царе, как их благородие, кликали нижние чины, — объяснял он Кристине свою позицию. — А при советах мы, красноармейцы, большие люди, отвоюем себе власть, да и сживем к Христа за пазухой. При новой власти все равны, что генерал в погонах, что рядовой в ободках. От грубоватых ласковых слов Куликова на душе становилось муторно, словно ее рассекли на 2 части — белую и красную. На красной стороне стоял добродушный Куликов. Веселые телефонистки Рая, Лида и Катя, всю дорогу угощавшую пирожками с квашеной капустой. Молодой шофер с облупленным носом, услужливо подсаживавший крысю в кузов. А на белой стороне Кристина видела Всеволода Тимофея, такими, какими она их запомнила в ту февральскую ночь на набережной, светлыми и чистыми, без единого изъяна. «Хорошо, что у меня есть Всеволодов кинжал», — размышляла Кристина, опасливо поглядывая на кабину полутора, где восседал командир отряда товарищ Гробовский. «Будет чем обороняться при случае». В том, что этот случай рано или поздно настанет, она почти не сомневалась. Кристина сразу заметила, что товарищ Сигизмунд старается не выпускать ее из поля зрения. На остановках он всегда незаметно оказывался рядом, недвусмысленно поддерживая ее под локоток, отчего его красивое лицо становилось задумчивым. А встречаясь с Кристиной глазами, он выразительно подмигивал и, что самое страшное, постоянно заговаривал с ней по-польски. Хотя Кристина внешне беззаботно отшучивалась, прикидываясь непонимающей ни словечко, она сознавала, что Сигизмунда Гробовского ей провести не удалось. И он прекрасно осведомлен, что никакая она не Маша Запорожникова. Поляк поляка всегда узнает. Так далеко от Петрограда, как сейчас, Кристина уезжала в первый раз в жизни. По мере продвижения к югу, она замечала, что ранняя северная весна с утренними заморозками и чуть налившимися соком липкими почками сменяется на пышную и сочную весеннюю зелень придонья. В это время года было непривычно видеть, что вдоль дорог уже вовсю цвели яблони, осыпаясь на землю розовым шелком лепестков. Крепкие казачьи дома с белыми мазанными стенами тоже не походили на рубленые деревенские избы Петербургской губернии, и жили в них не вечно копавшиеся в земле крестьяне-общинники, а станичники, уверенные в себе черноусые казаки и ядреные крутобокие казачки с высокой грудью. Новая власть пришла с казакам не по нраву, поэтому, подыскивая место для ночлега в станицах, Гробовский осторожничал, не забывая выставить двойной караул. Накануне последнего перехода к станице Георгиевской он выстроил подчиненных в линейку и, обойдя нестройные ряды, остановился около Кристины. «Товарищи, красноармейцы!» Голос командира срывался на фальцет. Завтра, самое позднее послезавтра, мы прибудем к месту назначения. Дальше дорога лежит через зону, частично контролируемую противником во главе с белогвардейским генералом Марковым. Горючее у нас закончилось, придется двигаться на подводах. Всем быть начеку, сохранять дисциплину и организованность. За невыполнение приказа революционный трибунал. Говоря это, он безотрывно смотрел в глаза крыси. И от его липкого взгляда у нее по спине пробегал противный холодок. Командир окончил речь и обратился к Кристине. — Товарищ Маша, пойдем со мной в комитет станичной бедноты, будешь писать приказ. Комитет бедноты располагался в богатой избе, высланной домотканными половиками, из которой еще не выветрился хозяйский дух. Казалось, что с минуты на минуту с негодующим возгласом сюда влетит удивленная казачка и выставит непрошенных гостей вон. Вдоль стен чистые горницы выстроились два резных комода, наполненные посудой. А посреди избы громоздился массивный стол, сработанный на века и покрытый вышитой крестиком скатертью. Усаживаясь за него, Рыбовский презрительно поморщился, обращаясь к председателю комбеда, суетливому парню, старающемуся услужить уполномоченному из столицы. — Процветает у вас мещанство, товарищ Суслов! Он кивнул на полуразбитую пишущую машинку без нескольких клавиш. — Прошу, пани, товарищ Маша, пиши. — Решением командования особого отряда Красной Армии приказываю. Подвергнуть кулака Зотова высшей мере наказания — расстрелу с конфискацией лошадей для нужд фронта. Выступила крыся на пишущей машинке, за неимением бумаг вставив в нее вырванный из книги титульный лист чистый с одной стороны. Представитель местной власти, назвавший фамилию Зотова, согласно поддакивал Гробовскому, кивая головой на каждое слово. — Этого Зотова давно надо бы расстрелять! — рубанул он ладонью в воздух. — От него вся белая зараза по станице расползается. — Кто в местной церкви староста? — Зотов. — Кто спрятал зерно от Красной Армии? — Тоже Зотов. — Добро, — подвел итог Гробовский. — С контрой мы церемониться не будем. Всю семейку подчистим, чтоб другим неповадно было. — Ты иди, товарищ Маша, отдохни пока, — сладким голосом сказал он Кристине, положив ей на плечо горячую ладонь. — Мы с тобой после потолкуем. Отодвинув стул, крыси поспешно вскочила, лихорадочно думая о том, что напечатанном ею приказе. Надо предупредить Зотовых. Резкими, острыми толчками бился пульс в висках. Надо предупредить. Но как? Во дворе под раскидистой ивой в холодке пристроился красноармеец Куликов, положивший глаз на дородную казачку в ярко-зеленой баске, набирающую воду из колодца. Почти не напрягаясь. Поборазмеренно крутила ручку колодезного бревна до блеска отполированного толстой цепью с ведром на конце. — Помочь, красавица! — Куликов лихо забил в рот самокрутку, сверля глазами круглощекое лицо незнакомки. — Обойдусь! — бросил баба через плечо, демонстративно поворачиваясь спиной к красноармейцу. — Эх, была не была! — решилась Кристина. Она быстрым шагом подошла к колодцу, взяла с рукой за цепь, звякнувшую об ведро, и громко, чтобы слышал Куликов, просила: «Дайте попить!» Отстранив казачку, припала губами к ледяной воде, плескавшей на ней через край, и быстрым шепотом проговорила: «Предупредите Зотовых, чтобы уходили!» На лице баба не дрогнула ни один мускул. Вырвав ведро из крестильных рук, она метнула в ее сторону быстрый взгляд, выразительно прикрикнула: «Ходят тут всякие!» — Поняла, — подумала крыся, и, обернувшись, увидела вышедшего на крыльцо комиссара Гробовского. — Товарищ Маша! — вкрадчиво спросил командир отряда, картинно отбрасывая назад темно-русые волосы. — О чем это вы разговаривали с казачкой? И от его тихого голоса Кристине стало жутковато. Она постаралась улыбнуться, и как можно спокойнее ответила: — Я попросила у нее попить. Вот товарищ Куликов может подтвердить. Она указала красноармейца, успевшего размотать скорузлые портянки и развесить их проветриваться на кусте лещины. — Точно! Марш, кто к воды хлебнула? — Согласна, — поддакнул тот, растирая ноги. — Воды! Ну-ну! Когда дверь за Гробовским снова закрылась, Кристина почувствовала, что ее лоб покрылся испариной. Через ткань юбки она дотронулась до рукоятки кинжала, и на душе стало спокойнее, словно рядом с ней незримо встал Всеволод.